Ром, скажи, пожалуйста, честно, тебе хватит времени до 12 написать? Ну, до 12, я понимаешь, я ждать не смогу. Я смогу только до 11. До 11, если ты напишешь его, то я буду ждать. Если нет, то принеси его, пожалуйста, сам в Корин и сам его отдай.